Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 20 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Баку Саакян представил в парламенте сообщение о выполнении годовой программы. Католикос всех армян призвал народ к благоразумию. Врачи из Еревана проведут бесплатные обследования в родильном доме Степанакерта. Итак, подробности новостного блока. В четверг, согласно новой конституции НКР, президент Баку Саакян выступил в парламенте с сообщением о выполнении годовой программы и задачах на следующий год трехлетней программы своего президентства. Говоря об итогах 2017 года, Баку Саакян назвал его достаточно активным для НКР. Достигнут прогресс по всем стратегическим направлениям. 2017 թվականը բավականին ակտիվ ժամանակահատված էր մեր հանրապետության համար, որի ընթացքում իրականացվել է համապատասխան ներքին ու արտաքին քաղաքականություն, ուղղված մեր անկախ պետականության ամրապնդմանը, հանրապետության պաշտպանակության եւ անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, ռազմավարական գրեթե բոլոր ուղղություններով արձանագրվել է առաջընթաց. Было успешно продолжено армейское строительство от военно-технического оснащения до социальной заботы о военнослужащих и их семьях. Բավականին մեծ թափով շարունակվել է բանակաշինության գործընթացը բոլոր անհրաժեշտ ուղղություններով, ռազմատեխնիկական, սոցիալ-տնտեսական, հատուկ ուշադրության կենտրոնում էր զինծառայողների սոցիալական խնդիրների լուծումը. Отмечен прогресс по приоритетным направлениям внешней политики: мирное карабахское урегулирование, международное признание НКР и развитие двусторонних связей с административно-территориальными единицами различных государств. НКР признал Сенат американского штата Мичиган. Вопрос признания Арцаха включил в свою политическую программу партия Зеленых Австралии. Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, մեզ համար առաջնահերթություն էր ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը խաղաղ բանակցությունների միջոցով. Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը եւ երկկողմ կապերի հաստատումն ու խորացումը ԱՄՆ Միչիգան նահանգի սենատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունել է Արցախը ճանաչելու մասին բանաձև, ինչպես նաև Ավստրալիայի կանաչների կուսակցությունը եւս որոշել է իր քաղաքական ծրագրում ներառել Արցախի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը. Состоялись важные визиты президента в Бельгию, Францию, США, Ливан. Президент отметил также продуктивные визиты спикера парламента во Францию, госминистра в Австралию, министра иностранных дел в Москву. Осенью этого года планируется проведение в Степанакерте международного экономического форума. 2018 թվականի աշնանը նախատեսում ենք Ստեփանակերտում անցկացնել տնտեսական խորհրդաժողով տարբեր երկրների գործարարշրջանակների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ. Коснувшись социально-экономических успехов, президент констатировал рост ВВП на 15,6%. Рост отмечен по всем отраслям, в особенности промышленности на 55% благодаря горнорудной сфере. Рост в энергетике составил 16,2%, в сельском хозяйстве 7,8%. Նկատմամբ արձանագրելով շուրջ 55% աճ։ Դրան հատկապես նպաստել է հանքարդյունաբերության ծավալի աճը, գայուն տեմպերով շարունակում է զարգանալ էներգետիկ արդյունաբերությունը, որտեղ արձանագրվել է 16,2% աճ։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի համախառն ծավալը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 7,8%. В текущем году завершится переход на цифровое теле- и радиовещание. Завершено строительство онко- и туберкулезного диспансера в столице, амбулатории в Ишханадзоре. Реализовано 50 программ социального характера. Активно и успешно продвигается процесс приведения законодательства республики в соответствие с новой конституцией. Глава государства отметил, что проделана большая работа и очевидные результаты, добавив при этом, что многое еще предстоит сделать. Будут реализованы масштабные программы практически во всех отраслях экономики. Основной упор будет сделан на повышение конкурентоспособности экономики и уровня самодостаточности в ряде сфер, создание привлекательных условий для инвестиций, сокращение и упрощение администрирования, повышение степени прозрачности, подчеркнул Баку Саакян, добавив, что от реализации намеченных в текущем году программ во многом зависит достижение поставленных целей. Ներդրումների համար գրավիչ պայմանների ստեղծման, վարչահարության հնարավորինս կրճատման և պարզեցման, թափանցիկության աշխյանի բարձրացման վրա. Президент Саакян ответил на разноплановые вопросы депутатов. После часа вопросов исполнительной власти парламентарии рассмотрели ряд других вопросов, в частности, по представлению председателя Высшего судебного совета Гаяны Григорян, Асми Хачатрян была назначена по итогам тайного голосования судьей Верховного суда республики. Католикос всех армян Гаргин II обратился с призывом к народу о сохранении бдительности и благоразумия, проявлении уважения к закону, в патриотизме и стремлении к миру. В частности, в послании католикоса говорится: «Мы выражаем озабоченность ситуацией последних дней, которая нарушает привычный уклад жизни общества. Каждый армянин, ведомый любовью к родине, имеет свое видение о стране и может выражать свои подходы и позиции в рамках закона. Однако это никогда не допускает отступления от принципов любви и благоразумия, ущемления прав других и тем более угрозу для жизни людей. Призываем сыновей нашего народа сохранять бдительность, благоразумие, уважать законы, проявлять друг другу уважение и снисходительность», говорится в послании католикоса всех армян Гаригина II. Верховный орган Армянской революционной федерации Дашнак Цутюн выступил с заявлением, в котором отмечается, что проходящие в последние несколько дней акции протеста в Ереване, митинги, являются доказательством общественного требования и спроса на системные перемены в стране, качественные изменения и коренные реформы. Гражданская активность является важнейшей гарантией развития страны и демократии. Однако конфронтация, ведущая к противостоянию, является тупиком и может разделить наш национальный потенциал. Перед каждым из нас стоит задача сделать данный процесс эффективным, найти решение. Урегулирование сложившейся ситуации должно быть таким, чтобы от этого выиграли как граждане Армении, так и страна в целом, говорится в заявлении. Подчеркивается, что в данном смысле властям, политическим силам и деятелям многое предстоит сделать. Исходя из данных убеждений, Верховный орган АРФД призвал все представленные в Национальном собрании Армении политические силы под патронажем новоизбранного президента Армении Армена Саркисяна в качестве главы государства и гаранта Конституции создать платформу для политических консультаций с целью поиска совместных решений существующих проблем и разрешения конфликтной ситуации. Группа врачей из Еревана 21-22 апреля в рамках мероприятия «День открытых дверей», организованного Министерством здравоохранения НКР, проведет бесплатные консультации и исследования в Центре охраны здоровья матери и ребенка Степанакерта, а также в случае необходимости операции. Среди специалистов – неонатологи, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, эндоскопические хирурги. Делегацию врачей возглавляет Георгий Акоев, директор научно-исследовательского Центра охраны здоровья матери и ребенка. Дополнительная информация в Центре охраны здоровья матери и ребенка столицы, телефон 94 38 86. Армению на конкурсе песни «Новая волна» представит Геворг Арутюнян. Об этом в социальной сети Facebook написал сам певец. Добавим, что музыкальный конкурс в Сочи пройдет с 4 по 9 сентября. Геворг Арутюнян обрел популярность, участвуя в нескольких проектах, среди которых был и конкурс к Евровидению. И о погоде. В субботу 21 апреля на территории НКР ожидается облачная погода, осадки, ветер юго-западный 3,8, в отдельных районах с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 3, плюс 7 ночью, днем 6, 11 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.